На прогулку по лавкам и покупки ушло довольно много времени, но я не жалела. Впечатления остались сказочные. Так что к работе я приступила с новыми силами и провозилась до глубокого вечера, не отрываясь на обед. Отвлекла меня появившаяся мисс Флисси. Судя по всему, несчастная фрейлина, которую заставили покраситься во имя ее величества, уже била ножкой в нетерпении. Я, честно говоря, думала, что меня раньше сорвут. Просто заставят, и все, как это принято у первого сословия. И плевать им на мои договоренности и обязательства. С помощью мисс Флисси я влезла в платье, собрала волосы в высокую прическу и отправилась к пострадавшей. Посмотрим, что можно сделать с ее волосами, и предложим пару-тройку интересных новинок. Если удастся обзавестись постоянной клиентурой в верхах, это будет очень хорошо. Денег на свою внешность дамы из первого сословия явно жалеть не будут. Мистресс Витрин оказалась дамой самого ягодного возраста. Такая знойная южанка, которая с годами становится только интереснее. Да уж, что получится, если попытаться осветлить жгучие черные волосы, даже представить страшно. И дама предсказуемо спрятала получившийся кошмар под весьма экзотичным тюрбаном. Смотрелся он, кстати, довольно оригинально и весьма эффектно, только украшая хозяйку. Ну, что шумный ход. Покрасневшие от слез глаза и несчастный вид женщины тронул бы самое холодное сердце. Все-таки, и у первого сословия были свои проблемы, особенно у тех, кто служил венценосным особам. Те же фрейлины только условно могли считаться свободными, поскольку должны были исполнять все прихоти своих королев. Сказали покраситься, исполняй. Хочешь ты, не хочешь, никого не волнует. И во что ты превратишься после этого эксперимента, королеву тоже не слишком заботит. В лучшем случае, она облагодетельствует тебя подарком, но вряд ли это может утешить. Подвергшиеся осветлению волосы выглядели ужасно. Даже хуже, чем ужасно. Мерзкого вульгарного желтого цвета, они стали похожи на сосульки. И, наверняка, становятся неприятно скользкими, если их намочить. Да полная катастрофа. Такое даже себе показывать неприятно, не то что окружающим. С этим что-нибудь можно сделать, всхлипнула мистресс Витрин. Есть два варианта, порадовала ее я. Вариант первый. Мы красим ваши волосы снова в черный цвет. Я оставляю вам специальную мазь, которую вы ежедневно будете втирать в голову, и недели через две к ним вернется здоровый вид. Вариант второй. Я могу попытаться окончательно осветлить ваши волосы, но восстанавливать их придется дольше, и корни нужно будет подкрашивать периодически. Думаю, придется воспользоваться вторым вариантом, вздохнула мистресс Витрин. Если ее величество захотело поменять цвет волос, ее никто не остановит. А большинство своих фрейлин, как и меня, она привезла с собой из Магриба. Мы все смуглые и черноволосые. Это в вашем государстве, почему-то, повальная мода на блондинок. Хм, любопытно. А новая любовница короля, о которой судачит, тоже блондинка. Тогда бедную королеву можно понять. Мода есть мода. И она диктует свои правила, какими бы глупыми они ни казались. Помнится, в моем родном мире было время, когда дамы себе делали высоченные прически с кораблями, фруктами и бог знает, чем еще. Даже спали сидя, заради их сохранения, и мышьяк ели, пусть и в небольших количествах, чтобы придать лицу цветущий вид, глазам, блеск, а телу, привлекательную округлость, и сок белладонны в глаза закапывали. А то, что приходилось расплачиваться головными болями, слепотой, а иногда и смертью, это мелочи жизни. Если речь идет о красоте, кого это может остановить? По сравнению со всем вышеперечисленным, мода на светлые волосы, почти безобидно. Разумеется, направляясь к пострадавшей фрейлине, я прихватила с собой целый арсенал для оказания помощи, а потому незамедлительно приступила к исправлению ситуации. Волосы были расчесаны, тщательно смазаны усовершенствованной краской и убраны под плотную ткань. Ну а чтобы убить время в ожидании результата, я продемонстрировала мистресс Витрин несколько мелочей, способных поднять женское настроение. И первым шел лак для ногтей. Не такой, конечно, к которому я привыкла, но хоть что-то. На основе местной травки, напоминающей по свойствам нашу алкану красильную. 14. Алканна тинстерия, многолетние растения, содержат красящая вещь, алканин. Красный пищевой краситель для масел и жиров, кандид изделий, шерсти, шелка, хлопка, в микротехнике и медицине. Я создала неплохой образец. Цветовая гамма, правда, получилась довольно ограниченной. Все оттенки красного, но начало было положено, и фрейлина, увидевшая, как ее ногти приобретают приятный розовый цвет, разулыбалась. Мелочь, а приятно. Процесс сокрашивания волос, к счастью, тоже прошел благополучно. Мерзкий желтый цвет сменился приятным блондом, а усиленный бальзам пусть и не привел волосы в идеальный порядок, но явно улучшил их структуру. Если Мельстрес Свитрин будет пользоваться им хотя бы недели две, результат будет превосходным. К сожалению, первое время волосы будут суховатыми и ломкими, предупредила я. Старайтесь делать самые простые укладки, и не используйте закрепляющих средств. Какая прелесть! Похоже, разглядывающая себя в зеркало Мельстрес Свитрин меня не слышала. Она была слишком увлечена собственным обликом. Неплохо получилось, кстати. Я думала, что такой южной красавице светлые волосы не подойдут в принципе, но фрейлина выглядела довольно эффектно и экзотично. Кстати, насчет зеркала мне почему-то казалось, что первое сословие должно иметь нечто лучшее, чем простые смертные, а разница оказалась только в магическом воздействии. Конечно, изображение было более четким, чем на обычной полированной металлической поверхности, но до идеала было далеко. Странно, стекло тут, конечно, не самое дешевое удовольствие, но и не венецианский эксклюзив за бешеные деньги. Между прочим, на изобретении нормального зеркала можно поиметь очень даже неплохие деньги. Еще бы вспомнить, как оно делается, и цены мне не будет. Воодушевленная хорошим настроением моей клиентки, я показала ей еще несколько своих разработок. Да, с гильдией парфюмеров мне не тягаться, но создать флакончик духов с эксклюзивным ароматом я вполне могу. Местная мода ориентировалась на цветочные запахи, на мой вкус, слишком тяжелые и приторные, а я решила попробовать кисловатый, освежающий лимонно-мятный. Разумеется, в красивом флакончике и с руной Фиу. Мельстрес Свитрин принюхалась и осталась довольна. Ну надо ковать железо, пока горячо. И я начала прощупывать почву, не хотят ли фрейлины немного развеяться, и посетить плавучий трактир, где не будет никаких посторонних лиц. Лучшая еда, изысканные напитки, легкая музыка и ненавязчивый сервис. Место, где можно без опаски поговорить и прекрасно отдохнуть. Свежий морской воздух, яркая природа и совершенно незабываемые впечатления. Ох ха-ха, чего только не пообещаешь ради рекламы своего заведения. Расстались мы довольные друг другом, и я отправилась домой. Ну, что ж, будем надеяться, что мой визит к Мельстрес Свитрин был не напрасным. Нет, заплатить-то она мне заплатила, причем довольно щедро, но я рассчитывала на большее, заполучить постоянную клиентуру из первого сословия и начать разрабатывать для них специальную линейку продукции. Вот только напрягла меня одна весьма странная вещь, но об этом лучше было пообщаться с Мартисом. Я даже специально зарулила в трактир охотников, чтобы его найти. Мартис слегка удивился, увидев меня, но согласился выслушать. А выслушав, сильно озадачился. «Ну, я не удивлен, что ты видела жениха Мерсфлисси в доме, где она работает. Но ты уверена во всем остальном?» «Абсолютно. Рядом с ним стоял некто, закутанный в плащ с головы до ног, и он ощущался почти как нежить. Но именно, что почти. Ты знаешь, я подняла немало трупов, и кладбище чистила, встречаясь и с куколками, и с выползнями, и даже с вурдалаками. Так что ошибка исключена. Нет, это не нежить, но и определенно не человек. А если учесть, где я его встретила, меня это насторожило. Меня тоже. Глава 10. Мельстрес Свитрин. Как приятно идти по коридорам с поднятой головой, ловить восхищенные взгляды, завистливые перешептывания за спиной и знать, что все, абсолютно все оборачиваются тебе вслед. Мельстрес Свитрин никогда не была обделена вниманием, но сегодня обстоятельства были особыми. Во дворце, как в кувшине со скорпионами, каждый изыскивал возможность ужалить соперника побольнее, чтобы самому приблизиться к королевским особам. И даже теперь, в изгнании, ничего не поменялось. Королева осталась королевой. Рано или поздно, семейный конфликт будет урегулирован. И тех, кто сумел сохранить верность, наверняка наградят. Нужно только вовремя оказаться под рукой. У Мельстрес Свитрин не было особого выбора. Ее выдали замуж, когда она была совсем юной, а муж был настолько стар, что не смог обеспечить ей детей. К сожалению, став вдовой, по закону она оказалась совершенно беспомощной, и дети мужа от первого брака этим воспользовались, буквально выставив Мельстрес Свитрин из дому. Хорошо, что родственники помогли ей пристроиться в качестве фрейлины к сестре короля, но такая должность подразумевала не только благо, но и обязанности, не самые простые. Часами стоять, присутствуя при туалете, выслушивать всяческие глупости, сносить плохое настроение и помалкивать. Когда ее величество Мильстрин вышла замуж за Рамуальда III Сияющего, фрейлины отправились в Глаценцию вместе со своей королевой. Мильстрес Свитрин оказалась в их числе. Чужая страна, непривычные обычаи, странная мода привыкать к новому всегда сложно, а в обстановке взаимной нелюбви королевского семейства, вдвойне, ни Рамуральд III, ни Мильстрин не желали этого брака. Они оба были уверены, что достойны чего-то большего и лучшего. Королевская чета могла неделями не разговаривать и встречалась только на официальных церемониях. Не мудрено, что у венценосной семьи до сих пор не было наследника. Местная знать, кстати, выражала по этому поводу серьезное недовольство. Очередная ссора супругов была настолько привычной, что фрейлины немало изумились, когда им приказали собирать вещи. По слухам, дело было в появившейся у короля молодой любовнице, но Мильстрес Свитрин сильно сомневалась, что это было единственной причиной. Рамуальд III менял своих дам сердца, как перчатки, и по поводу изгнания Мильстрин поговаривали разное. Кое-кто проболтался, что идея ехать в Хлоиппа принадлежала вовсе не выведенному из себя королю, а именно ее величеству, и что ее отговаривали от этого шага, в том числе, и первый министр. Что королева забыла в маленьком провинциальном городе, было совершенно непонятно, но вела она себя очень необычно, изображала приязнь к черни, милостиво улыбалась аристократам, и даже пригласила столичный театр. В Хлоиппа ее величество уже обожали, но зачем ей это нужно было? От скуки Мильстрин пребывала в плохом настроении и периодически срывалась на фрейлин. Вот и Мильстрес Свитрин не повезло. Попав ее величеству под горячую руку, она была вынуждена перекрасить свои прекрасные волосы. Результат эксперимента оказался ужасающим. Хорошо, что нашелся алхимик, который смог помочь. Мильстрес Свитрин даже не ожидала, что ей так идет быть блондинкой. И теперь все смотрели ей вслед. Можно поспорить, что желающих поменять цвет волос станет множество. И поначалу каждая из них получит такой же ужасающий эффект, как и Мильстрес Свитрин. Фрейлина мстительно улыбнулась. Пусть они тоже подергаются и понервничают. Утренний визит к королеве тоже оставил у Мильстрес Свитрин самые приятные впечатления. Ее величество явно завидовало новому цвету волос своей фрейлины и призадумалась над предупреждением о первоначальном эффекте осветления. Уж над кем, но над королевой шутить было опасно, так и головы лишиться можно. Мильстрин и так расстроилась да нельзя, узнав, что менять цвет волос небезопасно для их здоровья. Королева погрузилась в очередную депрессию и даже отослала фрейлин с глаз подальше. Мильстрес Свитрин не преминула этим воспользоваться и поинтересовалась у приятельниц, не хотят ли они отдохнуть, посетив необычный плавучий ресторан. Умирающие со скуки фрейлины с удовольствием согласились. Это было восхитительно. На поверхности озера, казалось, распустились огромные кувшинки, в центре которых располагались удобные сиденья с подушечками. Цветы медленно двигались к плавучему ресторану, освещенному красивыми разноцветными шарами. Ветер колыхал легкую ткань и доносил приятную музыку. Причем исполнителей даже не было видно. Маленькие диванчики, оригинальная посуда, вкуснейшие, необычные блюда фрейлины получали истинное удовольствие. Прислуга была выставлена за пределы занавесок, так что никто не мешал приватно пообщаться. А камеристку, если возникнет такая нужда, можно было подозвать, позвонив в колокольчик. Однако самыми восхитительными оказались подарки. Дамам, как первым посетительницам, были вручены маленькие флакончики с лаком для ногтей и по баночке мази для ухода за кожей. Фрейлины восхищенно шушукались, обсуждая прекрасный вечер, а Мильстрес Свитрин наслаждалась всеобщим вниманием. Ведь это именно она пригласила дам приятно провести вечер и развеяла их скуку. А представители первого сословия умели быть благодарными. Визит фрейлин в мой плавучий ресторан произвел впечатление на весь город. Толпа желающих взглянуть на новое развлечение буквально хлынула в наш плавучий ресторанчик. Образовалось даже нечто вроде очереди. Народу нравились и плавучие лодки, сделанные в форме распустившихся кувшинок, идея Дьерлотариса, между прочим, и само заведение. Гости с любопытством изучали непривычную посуду и пытались рассмотреть, где же находятся музыканты. Ха, не для того я их прятала. Небольшой заборчик, увитый зеленью, и даже магии почти не понадобилось. Про музыкантов, кстати, я вспомнила в последний момент. Хорошо хоть творческие люди, народ перманентно голодный и находящийся в поиске работы, не пришлось прилагать много усилий, чтобы организовать квартет. Фортепиано, две скрипки и флейта, звучание которых было усилено магией, звучали восхитительно. Ребята действительно были талантами, и все четверо, кстати, пытались отработать контракт, поскольку проучились в школе аж полтора года. С работой в качестве слуг у них не сложилось, ничего удивительного. Кстати, творческие люди через одного неорганизованные разгильдяи, вечно витающие в облаках, так что музыканты крутились, как могли. Играли почти на всех инструментах, какие только подворачивались под руку и соглашались на любую подработку. Выяснив, что я готова помочь им погасить долги перед школой, а также буду кормить их три раза в день, они сразу же подписали магический контракт. Моя миссия по спасению внешности фрейлины тоже дала неплохой результат. Несколько дам из свиты королевы возжелали сменить цвет волос, а кое-кто заинтересовался духами и мазями. Проблема была только в том, что товар требовалось поставлять в соответствующей дорогой упаковке, но я начала брать предоплату. Единственное, что сдерживало мой трудовой порыв, ограниченный магический потенциал. Если на фляги, кошельки и даже зелья он не слишком тратился, то сундуки, сложные артефакты и особенно некромантия требовали большого напряжения, и выматывалась я капитально. Для того, чтобы производить необходимый объем продукции, пришлось снова обратиться к Дьерлу Трису. С его помощью процесс пошел гораздо быстрее и масштабнее. Магический потенциал у бывшего охотника был вполне достаточным для того, чтобы подзаряжать мои произведения. А тут еще, как назло, Мартис активизировался. Он почти ежедневно отрывал меня от дел, чтобы пообщаться с очередным трупом. Глава городских охотников, похоже, напал на какой-то след, и теперь упорно рыл в этом направлении. Я, например, не видела никакой связи между людьми, тела которых мы допрашивали. Они принадлежали к разным социальным слоям, не были знакомы друг с другом и, на мой взгляд, не представляли из себя ничего интересного. Поняв, что с таким темпом жизни меня надолго не хватит, я начала искать возможности увеличить свой магический потенциал. У меня в доме постепенно увеличивалось количество вещей, которые требовали постоянной подзарядки. Та же вентиляция, например. Да, магически подпитывать ее нужно было примерно раз в месяц, не чаще, но вкупе со всем остальным получалось напряжно. А я ведь планировала создать и другие артефакты, которые могли бы облегчить мне жизнь. Пределом мечтаний были заменители бытовой техники, к которым я привыкла в собственном мире: утюг, пылесос, стиральная машина. Не то чтобы я рассчитывала все это изобрести, но хоть что-нибудь наподобие. Решение данной проблемы было очевидным: мне необходим артефакт-накопитель. Нечто подобное в данном мире уже было изобретено, имело вид плотных перчаток и стоило несусветно дорого. Мне такой вариант совершенно не подходил. При всех своих достоинствах, перчатки увеличивали потенциал отдельного мага. А мне нужно было создать нечто типа автоматической подзарядки не для себя самой, а для продукции, которую я произвожу. В общем-то, наметки у меня уже были. Мой сундук прекрасно функционировал без дополнительных усилий, подпитывая себя сам. Проблема в том, что вентиляция не может охотиться на мышей, так что ее все равно придется как-то искусственно подкармливать. Мясом, вариант, конечно, хоть и дорого, но это сколько же времени будет уходить на то, чтобы подпитывать каждую из моих придумок. Хаэма, что если их связать в единую систему, сделать так, чтобы дом был единым организмом, и распределял энергию в нужном мне направлении автоматически. Тогда и насчет подпитки можно подумать основательнее. В моем родном мире использовалась энергия света, солнца, воды и много чего еще. Так почему бы здесь не воспользоваться данными возможностями, например, обратиться к некоторым свойствам растений, таким, как фотосинтез. Над идеей, конечно, следовало работать и работать, но направление вырисовывалось перспективное, и результаты кажутся вполне достижимыми. Если все получится, то я изобрету довольно стройную и самодостаточную систему. Главное, чтобы она не оказалась чересчур разумной. Все-таки голливудские фильмы про восстание машин оказали огромное влияние на мое воображение. «Хельга, тебя тут Бронин спрашивает», — заглянул ко мне в лабораторию Дьерл Трис. «Говорит, у него к тебе очень важное дело». «Ну, раз важное, пусть заходит», — кивнула я. «Даже любопытно, и чего это случилось такого срочного?» Впрочем, после недолгой беседы, выяснилось, что дело не в срочности, а в том, что я давно не посещала гномов. слишком увлеклась работой, и озабоченный Бронин решил выяснить, все ли в порядке. Если бы были какие-нибудь проблемы, мне бы пришлось отказаться от вашей помощи при строительстве дома, логично заметила я, но раньше ты, как минимум, раз в 3 дня заходила узнать, как идут дела по твоим изобретениям, и не снизилась ли прибыль. А она снизилась, отчасти, вздохнул прижимистый гном. Ну-ну, я и не сомневалась, что притащился ко мне Бронин вовсе не потому, что сильно соскучился. Его волнуют деньги, деньги и только деньги. Зная, что я периодически изобретаю что-нибудь интересное, гномы следили за мной в моем собственном доме, и скрываться от их пристального внимания удавалось только в лаборатории. И на чем вы потеряли клиентов? Велосипеды, вешалки, про самобеглые коляски можешь мне сказок не рассказывать. Я знаю, какая за ними очередь стоит. Еле-еле для Дирлока Артевиуса сумела экземпляр вытребовать. Нет, все дело в карусели. Она перестала пользоваться популярностью. Люди приходят, конечно, но уже не так часто. Мы были вынуждены сделать отдельный вариант для любителей высокой скорости, но на нем, в основном, просаживают деньги сами гномы. Ну, этого следовало ожидать. Рано или поздно, людям начинает надоедать любое развлечение. И для того, чтобы не терять клиентов, необходимо разнообразие. В моем собственном мире существует целая куча аттракционов, так что недостатка в идеях не было. Мне просто не хотелось отдавать эти идеи гномам. На них столько заработать можно. Однако рациональное мышление не позволяло слишком уж погружаться в несбыточные мечтания. Для того, чтобы организовать нечто типа лунопарка, прежде всего, нужна была земля. А для некоторых моих идей – отдельное помещение. Со вторым было несколько проще. Прибавим к плавучему ресторану плавучий развлекательный центр. Так что я вздохнула и решила продать гномам идеи, требующие простора и сложные в исполнении. Колесо обозрения, например. Бронин вдохновился, и мы почти час обсуждали перспективную идею. Мне даже пообещали платить мою долю от прибыли деньгами, а не бартером. Надо же, до чего бородачей прижало, и насколько они не хотят отдавать перспективные идеи оркам. Ну, надо сказать, подсуетились гномы вовремя. Ко мне уже подкатывал Георг Лильерс с вопросом, не предложу ли я еще что-нибудь столь же интересное, как воздушный шар. Поток клиентов меньше не стал, но оркам захотелось разнообразия. Я, честно говоря, ожидала, что шаром заинтересуются военные, потому и не афишировала свое авторство, не хотелось загреметь в какую-нибудь местную шарашку, но, видимо, инерция мышления была слишком сильна, и широкие возможности военного применения необычной игрушки были неочевидны. Впрочем, меня интересовало не столько методы использования моих изобретений, сколько получаемая от их эксплуатации доля, а она была весьма приличной. Несмотря на висевший долг, мое финансовое положение перестало меня удручать. Деньги шли и от продажи мазей, зелий и артефактов, и от производства приятных мелочей для дам первого сословия, и в качестве доли от результатов моих экспериментов. Иногда прибыль приносили совершенно неожиданные вещи. Торговая гильдия, например, заинтересовалась расписными тарелками, и я согласилась продать идею. Магии там все равно не было, и своровать идею ничего не стоило. Это со мной одной можно конкурировать, а с торговой гильдией связываться, дураков нет. Дьорлтвис, правда, не одобрил моего разбрасывания идеями, но я резонно возразила, что всех денег не заработаешь, и 2 человека, слишком мало для успешной корпорации, даже 3 мало, а Нартер неизвестно, когда вернется, и еще не факт, что согласится осесть. Сезон штормов только собирался начаться, а охотник уже ускакал в горы охотиться на какую-то тварь, так что если мы хотим сами что-нибудь производить, нам нужны еще надежные люди. Я, например, уже продумала идею развлекательного закрытого клуба для мужчин, с бильярдом, стриптизом и азартными играми. В данном мире был аналог наших шахмат и нарт, но не было ничего похожего на карты и рулетку. Идея, конечно, была сомнительной. Азартные игры всегда привлекают внимание криминальных элементов, но у меня, к счастью, была крыша. Знакомство с главой гильдии городской безопасности давало свои преимущества. Дьорл Хейтрин охотно принимал мелкие, и не очень мелкие, подарки, поставляя мне троллей для охраны и тяжелых физических работ, так что договориться с ним проблемы не будет. Ну и Мартиса нужно привлечь на всякий случай, лишним не будет. Ну а поскольку плавучий развлекательный центр был далеко не последним проектом, который требовал управляющего, мне нужны были надежные люди. Да, возможность заключения магического договора несколько облегчала дело, но мне не хотелось бы рассчитывать только на него. Тут даже финансовый вопрос может оказаться не самым главным. Я намеревалась найти людей, для которых мое предложение работы стало бы своеобразным спасательным кругом, как для того же Дьерла Тависа. Он силен, конечно, потеряв ногу, не спился, не опустил руки, а научился выживать. Но те возможности, которые он получил, начав со мной сотрудничать, открыли ему жизнь с совсем другой стороны. Он не просто получил возможность хорошо зарабатывать, но и ощутил собственную нужность, постоянно помогая мне с моими изобретениями. Дьерл Трис давал разумные советы, делился знаниями, решал организационные вопросы и вообще жил на полную катушку, забыв о собственной инвалидности. А для удобства передвижения мы приобрели самобеглую коляску. Упрощенный вариант для бедных. Два сиденья, минимум украшения и самые доступные материалы. К сожалению, даже Дьерл Трис не мог помочь мне разобраться с созданием магического накопителя. В отличие от меня, он даже несколько раз видел перчатки, усиливающие потенциал мага. Но на каком принципе они работают и как подзаряжаются, понятия не имел. Так что пришлось разрабатывать проект с нуля и думать, как создать из своего дома единую взаимосвязанную систему. Не забыла я и о зеркалах. Местный вариант, даже усиленный магически, был отвратительного качества. А если учесть, что я, в дальнейшем, собралась использовать зеркала в качестве средства связи и заменителя голубиной почты, то насущная необходимость их улучшения становится очевидной. Проблема была только в том, что я совершенно не представляла процесс. Ну, стекло. Ну, нанесена на него серебристая фигня с обратной стороны. И что, как это повторить? Вспоминалось, правда, нечто полезное с уроков химии, но весьма смутно и без деталей. Мда, как говорится, знал бы где упасть, соломку бы подстелил. Но кто же мог представить, что я окажусь в чужом мире, да еще и в качестве алхимика? Думай, голова, думай, чепчик куплю. Однако, похоже, мою бестолковку подобное обещание не вдохновляло. Никаких озарений на меня не снисходило. Так что пришлось засучить рукава и действовать самым популярным методом, методом научного тыка. Ладно, не совсем тыка. Про то, что отражающий слой делали из особого сплава олова и ртути, я по истории помню. Но что-то мне не хочется экспериментировать со столь ядовитыми веществами. Еще не хватало отравиться ртутными парами. Магия, конечно, предусматривает определенную защиту, но я бы не стала на нее надеяться. Не уверена, что местная алхимия продвинута должным образом. Лучше я поэкспериментирую с серебром. Дорого, конечно, но относительно безопасно. Тем более, что желающих заплатить, наверняка, найдется немало. Ни одна женщина не устоит. Кстати, с помощью некромантии процесс изобретения зеркал можно ускорить. И если к серебру прибавить магическую составляющую, украсть и повторить идею будет сложнее. Зеркало, даже не связанное, будет своеобразным артефактом, который может показать не только отражение, но и небольшие сюжеты. Нет, я не дошла до изобретения телевидения, это было бы слишком круто. Я даже до изобретения кино, в привычном мне смысле этого слова, не добралась. Просто, работая с неживой рыбиной, исследовавшей дно в поисках затонувших кораблей, я столкнулась с необходимостью как-то записывать и сохранять получаемую информацию. Из-за большого количества работы, ни я, ни Дьерл Трис теперь не могли постоянно следить за появляющимся на тарелке изображением, а уделять поиску затонувших кораблей час в день, бесперспективно. Мы так до Ишачьей Пасхи ничего не найдем. Правда, для успешного решения проблемы пришлось снова прибегнуть к некромантии, но других вариантов я просто не видела. Мне было проще изобрести нечто новое в сфере магии, чем вспомнить, как данный вопрос был решен в моем собственном мире. Тем более, что фотографией я никогда не увлекалась, а в местной флоре водилось дерево, свойствами которого можно было воспользоваться. Выведенный эльфами экземпляр рос только в садах обеспеченных жителей, поскольку стоил довольно дорого. Большие листья были покрыты прозрачной пленкой в несколько слоев. Днем дерево собирало информацию, а в темноте листья начинали светиться и показывать все, что успели запечатлеть. Пленка таяла слой за слоем, и получалось своеобразное кино задом наперед. Обычно такие деревья сажали рядом с клумбами и фонтанами, чтобы ночью тоже любоваться рукотворной красотой. Соединить возможности отражающей поверхности и выведенного эльфами дерева оказалось не так просто. Оказалось, что переносить свойства с неживого существа на неодушевленный предмет – это одно, а с растения на стекло – совсем другое. Тут действуют иные принципы, с которыми пришлось повозиться. Результат, правда, получился не столь впечатляющим, как хотелось бы. Во-первых, у меня получилось записывать видеоинформацию продолжительностью всего несколько минут, зато не задом наперед, а во-вторых, у меня никак не получалось ускорить просмотр, перематывая ненужные куски. Получившийся артефакт годился только для развлечения, и то только в том случае, если мне удастся изобрести нормальное зеркало. Для того, чтобы в постоянном режиме следить за неживой рыбиной, нужно было нанимать отдельного человека, а я не уверена, что мы можем себе позволить распыляться данным образом. Тем более, что ждать быстрой отдачи от этого проекта не приходится. Корабли тонут далеко не каждый день, и искать их практически на ощупь, как это делаем мы, не самое перспективное занятие. В лучшем случае, нам повезет еще раз, но еще не факт, что с обнаруженного корабля удастся поднять много ценного. Магическая защита имеет свой срок действия, а в воде мало что сохраняется. Впрочем, поскольку мое финансовое положение улучшилось, я уже не упиралась с поиском затонувших кораблей. Найдется – хорошо, не найдется – тоже переживем. Тем более, что работы было предостаточно, мой имидж начал работать на меня, и я стала получать любопытные заказы, при разработке которых частенько изобретала что-нибудь новое. Самым удачным, пожалуй, оказался заказ прошретов. Я давно сотрудничала с этими лесными дикими племенами, вплоть до того, что начала закупать все нужные мне ингредиенты именно у них. Качество и цена оказались выше всяких похвал, а возможностей поиска различных тварей и растений у клана свободных кочевников было куда больше, чем у привязанного к лаборатории алхимика, и даже больше, чем у одинокого охотника. Все началось с того, что прошреты притащили мне растения, больше всего похожие на полевой вьюнок. От привычного мне сорняка оно отличалось толстыми колючками и необычным фиолетовым цветом. Растение извивалось и пыталось прорасти корнями даже на камне. Живучесть отростка оказалась просто поразительной, и именно это стало огромной проблемой. Вьюнок быстро размножался, уничтожая растущую рядом зелень и лишая лошадей пастбища. Прошреты подозревали, что человеческие маги специально вывели эту дрянь, чтобы усложнить им жизнь и отвадить от любимого занятия конокрадством. Ну, вполне возможно, особенно если учесть, что злосчастный вьюнок рос только на землях прошретов, не переползая на расположенные неподалеку крестьянские поля. По всей видимости, предусмотрительные маги создали не только растение, но и средства борьбы с ним, и я должна была изобрести нечто подобное. Задача оказалась не слишком сложной. В магическом мире существовало множество зелий, борющихся с сорняками, так что создать на их основе нечто новое труда не составило. А вот исследования самого вьюнка дали совершенно неожиданные результаты. В процессе экспериментов выяснилось, что оплетенное им дерево не просто погибает, а каменеет. А затем каменеет сам вьюнок, не получая нужных для развития соков. Процесс преобразования одного материала в другой оказался настолько интересен, что я увлеклась. Благо и площадка для безопасных экспериментов у меня была, поверхность мегалита. В результате получился довольно любопытный процесс строительства без строителей. Долгий, но результативный и дешевый. Гномы, которые уже закончили возведение моего дома и сейчас занимались его отделкой, заинтересовались новым проектом. И сразу озадачили меня вопросом изобретения какого-нибудь приспособления, которое ускоряло бы процесс. Ха! Да меня саму интересовала подобная возможность. Самой спланировать, нарисовать и вырастить такой дом, какой подскажет воображение. Причем часть стройматериалов будет абсолютно халявная. Вьюнок, при всех его достоинствах, просто сорняк, пусть и выведенный магически. А значит, он более живучий и менее прихотлив, чем его окультуренные собратья. Поскольку верхняя площадка мегалита была слишком большой, чтобы ее всю застраивать, даже если вычесть ту площадь, на которой уже стоял небольшой деревянный дом, под новое экспериментальное здание я решила выделить 500 квадратов. Для жилья вполне достаточно. Прошреты, получив зелье для борьбы с зловредными сорняками, поставляли отростки вьюнка в неограниченных количествах, а дерево привозили гномы, которые очень заинтересовались необычным экспериментом. Я вносила свою долю зельями, которые поддерживали активность вьюнков, закрепляли полученные результаты и ускоряли процесс. Последнее, правда, покамест получалось не слишком эффективным. Разумеется, когда все идет хорошо, не может не случиться какой-нибудь гадости. Мне следовало бы насторожиться, когда дела пошли в гору, но я слишком увлеклась экспериментами. Появившаяся на горизонте заплаканная Мирс Флисси, похоже, принесла очередную неприятную новость. Любопытно, что опять случилось. Вся продукция, которую я поставляла фрейлинам, была тщательно проверена и никак не могла навредить. Выяснилось, что меня, ни больше, ни меньше, желает лицезреть ее величество. Причем сию секунду. Мое желание, разумеется, никого не интересует. Как и мои обязательства, я должна была бросить все дела и предстать перед очами королевы прямо сейчас. Как вы понимаете, данный факт меня не обрадовал. Одно дело, иметь дело с фрейлинами, скучающие в провинции представительницы первого сословия рады были развлечься, посещая плавучий ресторан или балуя себя мелочами моего производства. Королева, это совсем другое дело. Вряд ли она хочет от меня новых мазей или артефактов. Данные вещи ее величество вполне могла бы приобрести через своих подчиненных, не напрягая себя общением с представителем второго сословия. Хотела ли она сделать индивидуальный заказ? Для этого у нее есть личный архимаг. Правда, неизвестно, какая у него специализация, может, вовсе не алхимия, но в любом случае, королеве есть к кому обратиться. К счастью, Мирс Флисси хотя бы напомнила мне, как нужно себя вести с коронованными особами. Знания этикета, которые нам вдалбливали в школе, не то, чтобы совсем выветрились у меня из головы, но в значительной мере поблекли. Тем более, что я была уверена, что мне никогда не придется предстать перед их величествами. Где я и где они? Многие представители первого сословия вообще считали недостойным общаться с теми, кто ниже их по положению, делая исключение только для своих слуг, которых воспринимали не как людей, а как некий инструмент. Королева восседала на высоком и, по виду, жутко неудобном кресле, а на столике рядом с ней стояла целая батарея моих зелий, отмеченных руной Фиу. Интересное начало. Я сделала реверанс и стала ожидать, кода со мной соизволит побеседовать. Ее величество морщило носик и разглядывала флаконы с зельями. Молчание затянулось. Тяжелая портьера откинулась, и в комнате появился еще один персонаж. На сей раз архимаг. Пожилой мужчина выглядел уставшим и раздраженным. Странное одеяние, делавшее его похожим на венецианского дожа, видимо, было парадным нарядом. На улице я, во всяком случае, подобных костюмов не видела. Небольшая ухоженная седая бородка, холодные серые глаза и недовольно искривленные губы. Я сделала еще один реверанс. Ты видишь, в какой провинции мы оказались? Обернулась королева к архимагу. Чернь здесь не воспитана должным образом. Им даже никто не сказал, что реверанс длится до тех пор, пока не позволено будет подняться. Я офигела. Это что-то новенькое. Конечно, основы этикета мы проходили в течение своего первого года обучения в школе, и часть сведения из головы уже выветрилась, но такое бы я однозначно запомнила. Да и Мирс Флисси меня по этому поводу не предупреждала. И потом, что значит, пока не позволит? Реверанс – это когда ты не просто кланяешься, но и слегка приседаешь. И что, так и стоять в полуприсяде, пока спесивый представитель первого сословия не соизволит на тебя внимание обратить? Его величество Рамуальты был слишком лоялен к черни, и теперь мы наблюдаем плачевный результат, передернул плечами алхимик. Подумать только, их допустили до обучения магии, с ними поделились сокровенными знаниями, а они, вместо того, чтобы задохнуться от благодарности, смеют выражать недовольство. Ага, скажите еще, в пожизненное рабство надо пойти за то, что вы соизволили допустить до знаний. Хотя, если учесть, сколько денег дерет Академия за обучение, это и есть рабство. Для некоторых, вообще беспросветное. Не всем так везет, как мне. И вообще кто-нибудь сообщал этим снобам, что говорить о присутствующих в третьем лице, неприлично. Или благородные особы выше таких мелочей. Ты уверен, что нам вообще нужна эта девица? Ваше Величество, мы уже много раз это обсуждали, вздохнул архимаг, натягивая перчатку. Опа! Похоже, это тот самый артефакт-накопитель, о котором я столько слышала. Плотная чешуя матово блестела, а на костяшках располагались крупные драгоценные камни. Выглядел артефакт завораживающе и довольно опасно. Архимаг вытянул руку в перчатке, и я почувствовала, как мощная магия буквально пронизывает меня насквозь, парализуя тело. «Ну», — нетерпеливо притопнула ножкой королева, — «все, она сделает то, что вам будет угодно приказать. Я, конечно, предпочла бы, чтобы нужный мне яд сварил ты и оставил свой магический отпечаток», — возмутился архимаг. «К тому же, с зельями у меня не очень, а яд, который нам нужен, довольно сложен в изготовлении. Я стояла не жива, не мертва, мое тело было словно саванотесным панцирем, мешающим вдохнуть полной грудью. Не получалось сделать ни единого, даже самого простого движения, но мысли были как никогда ясны. Блин, блин, блин, куда же я вляпалась? В общем-то, были у меня такие подозрения, что в данном мире существует ментальная магия, но насколько она сильна и в каких направлениях работает, кто знает. Нам подобной дисциплины не преподавали, и даже не упоминали о том, что таковая есть в наличии. И надо же, я столкнулась с ментальной магией там, где совершенно этого не ожидала. Вот только странно, что я ощущала воздействие на тело, а не на мозги. Неужели мой организм начнет действовать независимо от моего сознания? Да нет, это не вариант. В таком состоянии я точно яд не сварю. С таким же успехом они могли и труп поднять. Тогда в чем прикол? Я все-таки предпочла бы кого-нибудь более квалифицированного, вздохнула королева. Ха, можно подумать, я им навязывалась. Я бы тоже. Но в данной дыре мы вряд ли найдем нечто более достойное. Поверьте, ваше величество, перед вами далеко не худший экземпляр, сообщил архимаг. Я прям даже оскорбилась до глубины души. Ты думаешь, она справится? Уверен. Пусть я не разбираюсь в зельях настолько, чтобы их качественно варить, но оценить эффективность готового продукта я в состоянии. Не уверен, что даже в столице мы нашли бы более профессионального алхимика. Прежде всего потому, что даже магистры, не говоря уж об архимагах, не занимаются такой мелочевкой, как зелья от сорняков. Но яды требуют особого подхода. И она, скорее всего, никогда их не варила, продолжала гнуть свою линию королева. В школе у нее были прекрасные показатели по ядам. И полагаю, что человек, способный сварить многосоставное зелье для укрепления древесины, с ядом по указанному рецепту вполне справится. Надо же, и кто бы мог подумать, что добросовестная учеба выйдет мне боком. Мы действительно изучали изготовление ядов, и нас постоянно предупреждали об ответственности. Во-первых, эта дисциплина была очень сложной и многосоставной, от малейшего нюанса зависела эффективность конечного продукта. Во-вторых, изготавливать яды можно было только по специальной лицензии на заказ чиновников рангом не ниже Дьерла Хайтрина. Каждый готовый продукт тщательно учитывался, и его происхождение несложно было отследить, в том числе и по магическому следу. Разумеется, в данном мире существовали яды, в которых вообще не было магии, растительного и минерального происхождения, однако защищаться от них давным-давно научились. А вот продукт с магической составляющей – это совсем другое дело. Разновидностей подобных ядов было такое огромное количество, что защититься от них всех просто нереально. А уж если учесть, что почти у каждой знатной семьи есть свои фамильные секреты, задача становилась и вовсе нерешаемой. Ваше Величество, решайтесь. Легко сказать, если что-то пойдет не так, второй шанс нам может и не представиться, раздраженно прошипела королева. Мне даже подумать жутко, что моя дальнейшая судьба зависит от того, сварит ли эта девка качественный яд. Не преувеличивайте, ваше высочество, я позабочусь о том, чтобы она не смогла никому ничего рассказать, вне зависимости от того, получится у нее яд или нет. Никто не сможет вызнать, по чьему заказу готовился этот продукт. Сначала позаботься о том, чтобы она не обнаружила себя в процессе изготовления. С этим проще, отмахнулся архимаг. Девица недавно расплатилась по контракту, и следящий браслет с нее снят. А насчет татуировки я замкну ее на себя, и тогда никто не узнает, что алхимик занимается чем-то противозаконным. Ну ничего себе, я так и знала, что татуировку на предплечье мне вляпали не от доброты душевной, и отнюдь не только заради подтверждения моего статуса. Это была очередная следилка, которая могла подать сигнал в случае, если я вдруг надумаю нарушить закон. Не думаю, конечно, что она будет реагировать на любую мелочь, но варка яда определенно к мелочам не относится, особенно если рецепт по сложности превышает допустимый для бакалавра 5-й уровень, а то и предельно возможный для магистра 7-й. Архимаг щелкнул пальцами, и к нему подбежало одно из моих произведений, шкатулка на ножках. Я хорошо помнила этот заказ из-за изящества исполнения и затейливых узоров на крышке, выложенных из драгоценных камней. Ну логично, во всех мирах драгоценные камни считаются одним из самых удачных накопителей магической энергии. Подбежавшая шкатулка с готовностью откинула крышку, и архимаг достал небольшой свиток. Судя по тому, что сделан он был из змеиной кожи, это был не просто свиток, а целый артефакт, зачарованный на определенного человека. Я уже сталкивалась с такими. Нанесенный текст могут прочитать только двое, тот, кто писал, и тот, кому он адресован. Наверное, взломать защиту подобного артефакта было можно, но я бы не взялась. Меня заставили надрезать палец и размазать каплю крови по магической печати. Тело действовало само по себе, без участия разума, и меня это пугало до нельзя. Однако одним только свитком дело не ограничилось. Архимаг достал небольшой плетеный короб. В таких обычно хранились ингредиенты, и стоило подобное удовольствие очень недешево, поскольку зачаровывалось магами не ниже уровня магистра. В подобных коробах ингредиенты, даже самые привередливые, могли храниться несколько месяцев. Ну это уже лучше. А то я уж подумала, что меня заставит не только я творить, но и ингредиенты к нему покупать, на собственные средства. А это удовольствие могло оказаться настолько дорогим, что оставило бы меня без штанов. Архимаг снова направил на меня свою руку в перчатке. Ты забудешь все, что здесь видела и слышала. Возьми свиток и коробку с ингредиентами. Вернувшись домой, ты начнешь варить яд в полной уверенности, что это абсолютно законный заказ. Когда все будет готово, я узнаю. Архимаг бессовестно обнажил мое предплечье и коснулся татуировки. Кожу условно обожгло кипятком. Рисунок немного изменился и слегка побледнел. Надо же, я, конечно, подозревала, что власти и влияние у архимагов гораздо больше, чем у простых смертных. Но я даже не подозревала, что они способны вмешаться в систему контроля. Я снимаю заклятие, ваше величество, или вы хотели бы что-нибудь добавить? Да что там добавлять? Пожала плечами королева. Сейчас я милостиво поблагодарю ее за то, что она организовала фрейлинам досуг, и отпущу на все четыре стороны. Единственное, что меня волнует, чтобы она донесла до своей лаборатории свиток и ингредиенты. Не дай боги, кто-нибудь заинтересуется ее ношей. Это решаемо. Сделаем отвод глаз часа на полтора, и на нее никто внимания не обратит. А она сама на какое-то время потеряет критичность восприятия, чтобы потом ей проще было поверить, что яд она взялась варить по официальному заказу. Прекрасно. Архимаг еще раз взмахнул рукой, и я почувствовала, как железные щупальца, сдавившие мою грудную клетку и мешавшие дышать, постепенно меня отпускают. Я пригласила тебя, чтобы поблагодарить за то, что ты организовала досуг моим фрейлинам, благосклонно произнесла королева. Ну надо же, какая метаморфоза. И куда только делся презрительный взгляд и надменная интонация. Передо мной сидела сама благожелательность и лояльность. Ее величество Мельстрин даже улыбалась искренне. Любой Станиславский, увидев столь прекрасную игру, воодушевленно сказал бы: верю. Я рада услужить вам и вашим фрейлинам, сделала реверанс я. На сей раз никто не стал меня упрекать, что я мало прогнулась и недолго кланялась. Иди и служи дальше своей королеве, милостиво отпустила меня ее величество. Два раза повторять не потребовалось. Я сделала еще один реверанс и быстренько покинула помещение. Тьфу, надо же было так вляпаться. Их благородие играют в высокую политику, а я страдать должна. Чувствовать себя разменной пешкой было неприятно, а осознавать, что от меня избавиться сразу же, как только я выполню заказ, откровенно страшно. Да уж, визит к королеве оставит в моей памяти самые неизгладимо отвратительные воспоминания. Стоп, а почему, собственно, эти воспоминания остались? Разве архимаг не велел мне все забыть? Разве он не обещал, что у меня снизится критичность восприятия? Однако ни того, ни другого не случилось. Я прекрасно, до малейшей детали помнила свой визит и отлично осознавала, что держу в руках опасные ингредиенты и не менее опасный рецепт. Странно, неужели все дело в том, что в теле лисенки находилась я? Похоже, ментальная магия не подействовала ни на мою память, ни на мое сознание. Хорошо это или плохо, как сказать? С одной стороны, прекрасно, что я могу контролировать ситуацию, а с другой все равно мне придется делать этот заказ, иначе архимаг поймет, что у него не получилось на меня влиять, и это плохо для меня закончится. Но что же делать-то? Куда бежать и кому жаловаться? В городе обожают королеву. Да и кто послушает бакалавра, если я начну катить бочку на ее величество? Кому поверит, мне или ей? Глупый вопрос, но как же мне не хочется влезать в эти политические игрища. Почему именно политические? Потому что главное действующее лицо – королева, а у венценосных особ каждый чих – это политика. Вот зачем ее величеству хитровымудренный яд, кого она травить собралась. Ведь не крыс же в том особняке, где остановилась. Возможно, конечно, жертвой станет королевская любовница, но вдруг сам король, мне-то, в любом случае, мало не покажется. А вот стране может не поздоровиться. Мало ли, кто готовит дворцовый переворот. Может, правитель Магриба, наверняка ему хочется вернуть территории, потерянные по результатам войны с Рамуальдом II. А кто у нас занимается государственной безопасностью? Тени. Вот только как бы к ним так подкатить, чтобы никаких негативных последствий не было. Вот бывают дни, когда все получается, да, и нужные люди встречаются, и помощь неожиданно приходит, и даже деньги внезапно находятся. А бывают дни, когда все созвездия стоят в позе козла по гороскопу. У меня, похоже, это именно сегодня. Казалось бы, что может быть хуже, чем то, что уже произошло. А нет, ты только спроси у гадской судьбы, что может быть хуже, и она тут же тебе подсунет такое, что волосы дыбом встанут. Во всех местах, только я дошла до своего дома, довольно поздно. Кстати, добралась, даже строители уже рассосались, как на меня буквально свалилось нечто. Понятия не имею, что именно, но ощущалось оно как нежить, а потому я выхватила из-под пространства шарик с боевым зельем и раздавила его о напавшего. Болезненный стон моей жертвы подсказал, что я на верном пути. «Стой, что ты делаешь?» «Что, что сказала бы я?» Но природная воспитанность не позволяет ругаться. Боевое зелье, которое я применила, действовало не только против нежити. Оно и у меня невольную слезу вышибло. Правда, для меня это было безопасно, а вот за напавшую на меня тварь не поручусь. И вообще, кто это там мешает мне бороться с монстрами? Проморгавшись, я поняла, что передо мной стоит жених Мирсфлисси, бледный, испуганный и растерянный. Надо же, на ловца и зверь бежит. Только я подумала, как подкатить к теням, как они сами нарисовались на горизонте. «Ну, чего тебе?» – нелюбезно поинтересовалась я. «Не дай боги, этот тип начнет тут сейчас возмущаться, что я угробила его добычу, и что он имеет права на останки. Что ты наделала?» – вопросил меня парень с таким трагичным надрывом в голосе, словно я уконтрапупила неопасную тварь, которая, между прочим, сама на меня напала, а его любимую родственницу. «Сам не видишь?» – убила монстра, который на меня покушался. Он не покушался, он случайно споткнулся на одной из твоих ловушек и нечаянно в тебя врезался. Ты вообще понимаешь, кого ты чуть не убила? А я все-таки его не убила, удивилась я. Странно, зелье было на редкость эффективным и могло уничтожить почти любую неживую тварь. Это имперский глава теней, продолжал надрываться парень. Он почувствовал, что здесь есть цельные вурдалачьи саркофаги. Есть, да не про вашу честь, это моя добыча. Огрызнулась я, а потом до меня дошло. Кто, ты сказал, это такой, имперский глава теней? А я-то думала, что хуже уже некуда. Блин, надеюсь, я и вправду его не убила. Но кто же знал-то, это закутанное в плащ нечто ощущалось как нежить. Причем весьма опасная нежить. Мда, надо спасать высокое начальство, пока не поздно. Я опустилась на колени, развернула плащ и слегка офигела от увиденного. Идеально правильные черты лица, лилейно-белые волосы, двигающиеся сами по себе, и мерзкое ощущение какой-то потусторонней жути. Я еле заставила себя прикоснуться к этому существу. Нескромный вопрос. Парень, а ты точно уверен, что оно было живо в тот момент, когда на меня напало? Он не нападал. Ага. И тут же возникает другой вопрос. Ты уверен, что это парень? Усомнилась я. Имперский глава теней выглядел как абсолютно андрогинное существо, к которому в принципе неприменимо понятие пола. Ему нужно оказать помощь. Это я поняла. На него действуют обычные зелья, уточнила я. Да. Но если у тебя действительно есть саркофаги, можем ли мы ими воспользоваться? Это ускорит лечебный процесс. Каким образом? Удивилась я. Увидишь. Мда. Похоже, у парня сейчас будет истерика. Ну, его можно понять. Он охранял начальство, причем настолько высокопоставленное, что дыхание сбивалось, и тут такой конфуз. Мало того, что начальство неудачно споткнулось, так еще и налетело на излишне ретивого алхимика. Страшно представить, что с нами обоими сделали бы, если бы это существо действительно погибло. Я вздохнула, открыла вход в лабораторию и пригласила парня следовать за собой. «Тело своего начальника сам потащишь», — предупредила я. Парень посмотрел на меня так, как будто я его оскорбила в лучших чувствах. Типа, никто бы мне и не доверил столь ценный груз. Ха, да больно надо. К живым существам заклятие облегчения веса было запрещено применять, а имперский глава теней, несмотря на свою пугающую ауру, очевидно, все-таки не был нежитью. Приближение саркофагов оказало на блондина благоприятное действие. Он открыл глаза, оказавшиеся неожиданно лилового цвета. А когда саркофаги оказались в прямой видимости, имперский глава теней даже слегка отживил и попытался идти самостоятельно. У него почти получилось. Даже глаза начали светиться от предвкушения. То, что случилось дальше, я запомню на всю свою жизнь. Недолгую, по всей видимости. Потому что если меня не убьют после изготовления яда, то точно убьют, чтобы избавиться от неудобного свидетеля. Имперский глава теней буквально рухнул в саркофаг, и оттуда к нему потянулись темные нити, проникая под кожу и оплетая тело. Смотрелось это настолько жутко и отвратно, что меня чуть не стошнило. По сравнению с этим зрелищем даже полусгнивший труп выглядел вполне симпатично. «Что это такое?» — не выдержала я. И, словно эхо, с порога неожиданно раздался голос Нартера. «Я тоже хотел бы знать, что здесь происходит». Глава 11. Имперский глава теней. Тело болело так, как будто его проткнули множеством раскаленных игл. Голова раскалывалась, а глаза отказывались открываться. Боги, что же произошло? Очередная встреча с одним из агентов закончилась совершенно неожиданно. Во время прогулки по городу имперский глава теней почувствовал саркофаги, абсолютно целые и относительно недавно покинутые. Не может быть, откуда здесь взялось такое сокровище? То, что вурдалаки строят саркофаги, напитывая их магией, знали практически все маги, но добыть их целиком практически никогда не получалось. Во-первых, вурдалаков, чаще всего, убивали задолго до того, как они заканчивали свою работу. Слишком много жертв было среди населения. Во-вторых, в процессе боя саркофаги почти всегда страдали, а их обломки, в лучшем случае, могли использоваться только в качестве ингредиентов. И уж, конечно, такую редкость стремились продать как можно быстрее, поскольку не каждый мог отважиться их хранить. Дьорл Маурс, глава хлоипского клана теней, рассказал, что раньше это огромное каменное строение и территория рядом считалась нехорошим местом, но относительно недавно здесь отважился поселиться алхимик. И да, вурдалаки действительно водились в этом строении и были уничтожены, о чем составлен акт при свидетелях. Да уж поселиться в нехорошем месте, на территории бывшей вурдалачьей норы, это надо иметь очень большое мужество. А деревянный дом, возвышающийся на каменном постаменте, говорил о том, что обосновался здесь алхимик надолго. Впрочем, это подтверждали и официальные документы, подтверждающие принадлежность собственности. По праву первооткрывателя, да, чиновники они такие чиновники. Однако самым большим потрясением оказалось имя, женское. Алхимик, убивший вурдалаков, живущий в их логове, хранящий цельные саркофаги и даже расплатившийся по контракту, защитив степень бакалавра, оказался представительницей прекрасной половины человечества. Это было необычно. И, может быть, имперский глава теней просто приказал бы просто за ней проследить, но саркофаги неимоверно притягивали. Настолько сильно, что сопротивляться этому притяжению было просто немыслимо. Ну и почему бы не попробовать проникнуть внутрь, прихватив с собой какую-нибудь мелкую сошку из теней для грязной работы. До того же Дьерла Фаерса, дом оказался защищен. Прекрасно защищен. Целая сеть сигналок, ловушек и артефактов защищала вход и создавала ложный след. Изощренная сеть хоть и уступала по мощности изделиям архимагов, но явно превосходила уровень бакалавра и была довольно остроумно настроена. Кто бы мог подумать, что можно получить такое большое удовольствие, распутывая особо хитроумные узлы. Некоторые из них имперский глава теней даже не прочь был взять на вооружение. Да, излишне погрузившись в любимую работу по исследованию многочисленных ловушек, он увлекся. Не без этого. Заполошенный возглас сопровождавшего его Дьерла Фаерса заставил блондина вздрогнуть, оступиться и дальше все было мутно. Вроде бы, он с кем-то столкнулся, и на него напали. Имперский глава теней прислушался к своим ощущениям. Помимо дикой боли ощущалась еще и магия, потоками. Она накатывала волнами и текла по венам. В ушах шумело, сосредоточиться было сложно, но глаза, хоть и с трудом, открыть все-таки удалось. Каменные стены, саркофаги, запах зелий похожи, имперский глава теней попал туда, куда стремился, в обители алхимика, и, при небольшом сосредоточении, удалось определить, кто находится за стеной. Тени два мага, один из которых женщина, видимо, тот самый алхимик. Боль постепенно затихала, переставала пульсировать, и имперский глава теней попытался подняться. Голова закружилась, но, опираясь на стенки саркофага, сесть все-таки удалось. Напитавшее тело магия потрескивала. Черные щупальца постепенно выскальзывали из-под кожи и сворачивались, образуя наросты на стенках саркофага. Звук открывшейся двери и зажегшийся свет подсказали блондину, что его пробуждение обнаружили. Ну, это было предсказуемо. Если уж перед входом в дом было наставлено столько разных ловушек, то странно было бы не обнаружить защиты внутри. Ну, что ж, посмотрим, с кем его свела судьба и как это можно использовать в своих целях. В конечном счете, всегда можно применить магию и заставить алхимика забыть все, что произошло. Когда я услышала голос Нартера, мое тело отреагировало само, на инстинктах. Я метнулась к нему навстречу и попыталась скрыться за его широкой спиной. Однако меня поймали, обняли и успокаивающе погладили по плечу. «Эта тварь в саркофаге, имперский глава теней», – прошептала я.